Конец примечанию. Между тем, в одной губернии на некоторых преступниках клейма оказались неявственными. Что произошло, по отзыву местной врачебной управы, от небрежного намазывания краской мест клеймения. Губернское правление признало виновными в невнимательном отношении за должным клеймением членов местного земского суда, уездного стряпчего и уездного врача, присутствовавших при наказании. Посему возник вопрос, следует ли возобновлять на каторжных неявственные клейма, подобно тому, как разрешено их возобновлять на бродягах, подвергая ответственности виновных в упущениях по этому предмету. При рассмотрении означенного вопроса правительствующий сенат, приняв на вид, что наложение клейм на каторжных не составляет меры предупреждения от побегов, но по силе первого приложения к 19 статье уложения, изданного 15 августа 1845 года, относится к числу наказаний телесных, которым подвергаются не все сосланные в каторжную работу преступники, а лишь подлежащие телесному наказанию мужчины, не нашел основания к повторению этого наказания над теми преступниками, которые уже его понесли. С тем вместе правительствующий сенат поручил его превосходительству подтвердить, кому следует, о точном исполнении предписанных от Министерства внутренних дел правил о постановлении знаков клейм. Под опасением, в противном случае, строгой ответственности по законам. Вследствие сего министр внутренних дел просит начальника здешней губернии строжайше подтвердить всем чиновникам, обязанным присутствовать при наказании преступников, о непременном наблюдении с их стороны за точным исполнением упомянутых правил о наложении на каторжных клейм. Виновного же в упущениях подвергать строгой ответственности по законам. Приказали о содержании настоящего предписания господина министра внутренних дел, дав знать всем здешние губернии градским и земским полиции и уездным стряпчим, строжайше подтвердить указами иметь наблюдение за явственным наложением на каторжных клейм при наказании их под опасением строгой ответственности по законам. А Рязанской врачебной управе предписано вменить всем подведомственным ей городовым и уездным врачам о правильном наложении на каторжных клейм. И второй указ. Губернское правление, слушая переданное в сие правление циркулярное предписание господина министра внутренних дел, последовавшее на имя начальника губернии от 18 минувшего октября за номером 138, в коем изъяснено, по высочайше утвержденному 10 мая 1839 года положению Комитета министров, сообщенному к исполнению начальником губернии в секретном циркуляре Министерства внутренних дел от 20 января 1840 года за номером 21, заготовлены были Министерством образцы орудий для телесного наказания преступников, как-то кнут, плеть, притяжные ремни и штемпеля, и разосланы тогда же во все губернии и области с тем, чтобы употреблявшиеся там прежде орудия телесного наказания преступников были уничтожены, а заготовлены новые по упомянутым образцам. Заготовление сие к как тогда, так и впредь на основании означенного высочайшего утвержденного положения Комитета министров предписано производить хозяйственным образом по распоряжению губернского начальства и под непосредственным их наблюдением на счет экстраординарных сумм. Из числа установленных орудий наказаний кнут в настоящее время уже отменен